В эту минуту один из адъютантов принес герцогу письмо, маленький аккуратный формат которого доказывал, что оно было писано женской рукой. Топете добродушно улыбнулся. «Верно, от высочайшей особы», — шепнул он своему другу, пока тот распечатывал записку. Франциско был поражен, и сердце его сильно забилось, когда он, вскрыв письмо, прочел следующее. «Дорогой мой Франциско, приходи сегодня вечером в 10:00 в объятия твоей Энрике, которая страшно желает видеть тебя. Я нахожусь в заключении, и если ты не придешь в назначенный час, в который я буду совершенно одна, то я лучше умру, чем буду продолжать жить в разлуке с тобою». Рука Франциско, державшая доказательство любви Энрике, к нему сильно дрожала. Прочитав эти строки, он почувствовал, как был несправедлив, заподозрив свою возлюбленную в неверности при виде богатого покровителя. «Да, я приду к тебе», — проговорил он про себя, — «хотя бы это мне стоило жизни». Герцог де ла Торре не подозревал, что строки эти были подделаны. Он ждал вечера с мучительным нетерпением. С несвойственной ему поспешностью отстранял он самые важные дела, которые лежали на его ответственности как главнокомандующего. От волнения он забыл даже про рану, полученную им от брата во дворце Аццо. Франциско был поражен появлением в чудесном дворце того, кого он считал умершим, но Прим, который видел насквозь все мошенничества его презренного брата, вскоре разъяснил себе это обстоятельство. Теперь же он видел, как Франциско получил письмо и, когда наступил вечер, не мог не предостеречь своего друга от неожиданных опасностей, которым он снова может подвергнуться. Франциско поблагодарил заботливого Прима, но никакое препятствие, никакое предостережение не могли бы заставить его отказаться от намерения отправиться на Гранадскую улицу. «Мы, Стопете, не можем тебе сопутствовать», — сказал Прим, предчувствуя недоброе, — «и потому позволь тебя уговорить быть осторожным. Ты превосходный боец и герой на поле битвы, но ты не можешь себя защитить против презренных, которые подстерегают из-за угла в темных проходах. Спасибо тебе, дорогой Жуан, но ты не скажешь более ни одного слова, когда я тебе сообщу, что письмо это от Энрике, которое томится в заточении. Сегодня вечером в 10:00 я отправлюсь к ней, чтобы освободить и возвратить себе возлюбленную», — проговорил Сорано голосом, исполненным чувства. «Теперь посуди сам, могу ли я не стремиться туда? Я на силу могу дождаться блаженного часа». «Нам приказано явиться к королеве», — произнес Прим в раздумье. «К королеве?» — спросил удивленный Франциско, но потом с поспешностью прибавил. «Хорошо, что она меня не пригласила, иначе я должен был бы в первый раз в своей жизни придумать ложь, чтобы уйти из ее гостиной. А вы, не думая обо мне, предайтесь веселью и всем удовольствиям, которые вам предлагают. Я же спешу к своей Энрике». Друзья расстались. Прим с тягостным предчувствием в сердце пошел к Топете, чтобы вместе с ним отправиться к королеве. А Франциско, так как уже приближался столь желанный час, надел большую шляпу, закрывавшую его лицо, и темный плащ. Наконец, стрелка больших стенных часов подошла к 10:00. Франциско ощупал свою шпагу под плащом, надвинул шляпу на лоб и отправился через боковой коридор. Через несколько минут он был на улице, никем не узнаваемый. Пробрался он через толпу и достиг, наконец, дворца на Гранадской улице. Балкон был освещен, но Энрике не было на нем. Немедля Франциско вошел доверчиво в ротонду,